Джастин Маск. Первая жена Илона. Управляя непростыми компаниями Zip2 и PayPal, Илон находил время и для личной жизни. Он много лет ухаживал за Джастин Уилсон, летал к ней на выходные из разных точек мира. В течение долгого времени его постоянная занятость и соседи по комнате мешали их отношениям. Продажа Zip2 позволила Маску купить свой дом и уделить больше внимания Джастин. Как и у любой пары, у них были свои взлеты и падения, но страсть юной любви сохранилась. «Моим кавалерам обычно не нравилось, что я хотела быть лучшей во всем, но Илона, похоже, наоборот, это привлекало», — вспоминает Джастин. «Как-то в книжном магазине я указала на полки и сказала, что не успокоюсь, пока там не будут стоять и мои книги». Он посмотрел на меня с восхищением и сказал: «Ты просто моя копия». Их роман, основанный не только на любви, но и на взаимном уважении, продолжался даже тогда, когда Илон уехал в США, в Кремниевую долину, создавать свою первую компанию, а Джастин отправилась работать в Японию. Во время одного из редких свиданий Илон поинтересовался, сколько детей она бы хотела воспитывать. «Одного или двух?» — ответила она. «Но если бы я смогла позволить себе няньку, то и четверых». Илон засмеялся. «В этом разница между нами. Я просто планирую, что у нас будут няньки», — вспоминает Джастин. В 2000 году, после того, как рыцарски настроенный Илон нашел подходящее место на тротуаре, он встал на одно колено и сделал Джастин предложение. Через 2 месяца после свадьбы Илон Маск принес домой брачный договор, в котором оговаривались имущественные права супругов в случае развода. Он сказал, что на таком документе настаивает совет директоров PayPal. «Мне хотелось протестовать», — говорил Джастин. «Зачем это, если мы родственные души?» Она подписала брачный контракт, что зародило в ней беспокойные мысли. Джастин так описала эту ситуацию несколько лет спустя в статье для Мэри Клэр. «Его всегда что-то не устраивало. Не раз я ему говорила: я твоя жена, а не твой сотрудник. Если бы ты была моим сотрудником, я бы уволил тебя», — парировал он. Зная все про мужа, она предпочитала думать о его достоинствах. Илон часто с восхищением говорил об Александре Великом, и Джастин рассматривала Маска как своего собственного завоевателя. «Он не боялся ответственности», — говорит она. «Он не бежал от сложной ситуации, он хотел жениться и иметь детей». Илон излучал такие уверенность и страсть, которые заставили Джастин думать, что с ним ей всегда будет хорошо. «Деньги для него не главное. Они просто есть. Он знает, что может их заработать». После свадьбы Джастин столкнулась с другой стороной характера покорителя ее сердца. Когда они танцевали, Илон притянул ее к себе и сказал: «В наших отношениях главный я». «Мы часто ссорились, но когда не ссорились, между нами было глубокое чувство, ощущение тесной связи», — говорит Джастин. Отнюдь не облегчила жизнь молодоженам драма с X.com. Как мы помним, сначала они отложили медовый месяц, а потом были выбиты из колеи случившимся дворцовым переворотом. Только к концу декабря 2000 года удалось как-то успокоиться, и Илон взял первый за много лет отпуск. Он организовал 2-недельные путешествия, первая часть которого должна была проходить в Бразилии, а вторая — в Южной Африке, в охотничьем заповеднике недалеко от границы с Мозамбиком. В Африке Илон умудрился подцепить самый опасный вид малярии — тропическую, на долю которой приходится подавляющее большинство смертельных исходов. В Калифорнию Илон вернулся в январе, когда болезнь была в самом разгаре. Он был прикован к постели несколько дней, прежде чем Джастин удалось затащить его к врачу. Маска на машине скорой помощи срочно доставили в Sequoia Hospital в Редвуд-Сити. Врачи поставили неправильный диагноз. После нескольких дней болезни Илон обратился в Стэнфордский госпиталь и сообщил, что побывал в зоне малярии, хотя в его анализах возбудителя не обнаружили. Врачи провели пункцию спинного мозга и поставили Маску диагноз — вирусный менингит. Это выглядело правдоподобно, Меня лечили, и мне стало лучше. На самом деле, должного лечения Маск не получил, и его состояние еще сильнее ухудшилось. Потом там случайно оказался врач из другой больницы, который имел более серьезный опыт лечения малярии, вспоминает Илон. Он увидел данные анализа крови Маска и велел немедленно дать ему максимальную дозу антибиотика доксициклина. Врач сказал, что днем позже не помогло бы и это. В отделении интенсивной терапии Илон провел 10 мучительных дней. Это поразило Джастин. «Он ведь здоровый, как танк», — говорит она. «У него такой уровень выносливости и такая способность справляться со стрессом, каких я не видела ни у кого другого. Видеть его беспомощным — все равно, что попасть в какой-то другой мир». Выздоровление заняло 6 месяцев. Он потерял 20 килограммов. «Я был близок к смерти», — говорит Илон. «И я получил урок. Нельзя мне уходить в отпуск. Отпуск убьет меня». «Это была жизнь, о которой мечтают, привилегированная и фантастическая», рассказывала в интервью Джастин. Но весь этот блеск не мог спрятать пустоты. Илон был одержим своими проектами. Даже когда он бывал дома, его мысли витали где-то далеко. «Мне не хватало долгих разговоров по душам, интимности и сочувствия. Признаю, я не создана для того, чтобы содержать идеальный дом или быть идеальной хозяйкой для гостей. Я больше не могла сдерживать скуку, когда во время приемов мужчины говорили, а женщины притворно улыбались и слушали». В 2002 году, после того, как Илон продал PayPal компании eBay, они с женой переехали в элитный район Лос-Анджелеса, в Бель-Эйр, где стали соседями голливудских звезд и других знаменитостей. У пары родился первенец, Невада Александр. Молодой отец был счастлив. Все складывалось так, как он мечтал и планировал. Но на 10-й неделе жизни, во время сна, Невада неожиданно перестал дышать. Когда медики оживили малыша, было уже слишком поздно. Его мозг спасти не удалось. Супруги отреагировали на смерть сына по-разному. Маск еще больше ушел в работу и запретил дома говорить о смерти ребенка. Это в прошлом. Смотрим в будущее. Таков был его подход к трагедии. Джастин же чувствовала себя подавленной и одинокой. Осознав, что их брак окончательно превратился из союза родственных душ в брак звезды бизнеса и домохозяйки, Джастин поставила перед мужем ультиматум: «Или мы идем на курсы по преодолению семейных трудностей, или расстаемся». Маск неохотно согласился, но вскоре предложил жене развод. Вот тут-то Джастин и вспомнила о документе, который муж заставил ее подписать по настоянию совета директоров. Когда женщина внимательно ознакомилась с его содержимым, то подала на Маска в суд, в результате чего их отношения окончательно испортились. Сейчас супруги имеют равные права на 5 сыновей, но Илон не простил Джастин того, что она сделала их разрыв публичным. В дом бывшей жены за сыновьями приезжают его ассистенты. «Если бы у меня был выбор, я бы лучше вогнал себе вилку в руку, чем рассказывал о своей личной жизни», — заявил Илон. «Но, к сожалению, у меня не было выбора. Обо мне стали распространять неправду. А если ложь не опровергать, она вполне может сойти за правду». «Я была для него женой-стартапом. Но я ни о чем не жалею. У меня есть 5 сыновей и мои книги», — отвечает Джастин. После суда к Джастин перешли права на дом в Лос-Анджелесе, и она получила около 20 миллионов долларов.